Глава 6. Ася Чебрец. «Ты так и будешь молчать?» Его голос звучит глухо, равнодушно и, откровенно говоря, раздражающе. Меня до сих пор ломает от того, что я в машину его села. А тут он еще. «Ася, я с кем разговариваю?» «Обычно тебя мое молчание устраивало». «Теперь не устраивает. Как дела, я тебя спрашиваю?» «Лучше всех. Теперь мне нет смысла идти на выпускной, потому что кто-то разбил лицо моему партнеру по танцу. Все потому, что кто-то не умеет себя сдерживать. Сама себя не узнаю. Но раздражение внутри, что раньше прятала, буквально рвется наружу горячим гейзером. За это я вчера уже получила. Что дальше? Меня запрут в сарае вместе со свиньями? Нам нельзя было разговаривать. Нужно было с самого начала найти другого извозчика. Ну так и я остался без партнера на вальсе. Могу, так сказать, проявить жест доброй воли и потанцевать с тобой». Грудь толкает смех. Я и сама от себя не ожидаю обыкновенного задорного хохота. Демьян даже машину тормозит и в мой угол заглядывает. «Ты? Ты? Король школы пригласишь на танец свинопаску? Но ты рассмешил. Блин, я как представила. Спасибо, давно не смеялась». «По-моему, никогда», — бурчит Демьян и, судя по челюсти, сильно напрягшийся. «Что, у меня противный смех?» «Почему противный?» «Ну так я же дочь фермера. Пахну плохо, одеваюсь плохо, смеюсь тоже плохо». «Ну, одел бы я тебя иначе, конечно. А остальное?» «Короче, решено, идем на выпускной вместе». «Что? Ты хочешь, чтобы твоя Милена мне волосы выдрала?» «Я ей скажу, что уезжаю в Италию. Она быстро решит, что она скорее умрет, чем еще раз со мной встретится». «В Италию?» Отчего грудь скручивает легкая ноющая боль при мысли, что никогда больше я не сяду в его машину, что никогда больше не полюбуюсь на ровно стриженный затылок, не посмотрю в темные колючие глаза. «Ага, скучать будешь?» «Ну вот еще. Так что там насчет выпускного?» «Идем вместе, я же сказал. Кем-кем, а пиздоболом я пока не значусь». «Вместе. Вместе с Демьяном. С одиноким демоном». Именно так я про себя его называю, когда вижу в школе. Он всегда в окружении своей свиты, всегда в центре внимания, но всегда одинок. Всегда один, словно скала в центре бушующего моря. Привлекает взгляд, притягивает своей энергетикой. Он как та луна, к которой в ночном небе невольно тянется взгляд. Не солнце, потому что оно не греет, от него скорее холодом всегда веет. И вот теперь и луна из моей жизни пропадет. Несмотря на то, что Демьян не замечен во лжи, я все равно жду, что на очередной репетиции вальса, который я репетирую почти год, откажется со мной танцевать. Сделает вид, что разговора не было. Как, собственно, и всегда. Я еще с детства привыкла, что, нормально поговорив со мной на ферме, в школе он сделает вид, что мы не знакомы. Я понимала, что так и будет, потому что я в этой школе с самого первого класса, а он был новеньким. Ему нужна была репутация, а дружба со мной ей не соответствовала. Так что я смирилась и решила больше на него не реагировать. Что изменилось? Может быть, ситуация дома, когда отец, пришедший после очередной попойки, запер младшую сестру в сарайке? Или, может быть, брат, который в свои 5 лет считает, что ему все можно, даже прятаться в бане, чтобы сравнить, так ли у меня все, как у коровы? Но даже это можно стерпеть. Вынесла мозг мать, которая сообщила радостную новость. Она опять беременна. Это и доконало меня. Я впервые за много лет высказала все, что думаю об этой семье. И Демьян не помог спокойно восстановиться, лишь усугубил ситуацию. «Привет, Ась». Гришу все-таки привезли. Разбитым носом он не отделался, и теперь у него перевязана рука. «Да, я точно не смогу быть твоим партнером». «Да, я уже поняла. Не сказать, что я расстроена. Каждый раз боюсь, что он мне ноги отдавит. Может, и поэтому тяну со свадьбой, о которой мой отец с его дядей давно говорят. Может, он похудеет и не придавит меня во время брачной ночи. Ничего, все равно придем. «Обязательно». Хватает он меня за руки, сжимает их в тисках, причиняя боль. Хотя боль вообще мой вечный спутник. Просто сейчас больше болит отбитая задница, а не сжатые кисти. «Ты вчера трубку не взяла?» «Работы было много. Брат еще маленький, а сестру заперли». «Опять?» «Да, я все жду, когда меня запрут. Может, смогу немного передохнуть». Мы посмеиваемся. Это смешно, если бы не было так грустно. «Да, вид у тебя измождённый. Вот если бы мы поженились после школы, я бы никогда не заставлял тебя работать. Только рожать. Ну, это же нормально, когда женщина рожает. Да, это нормально. Но ненормально, когда женщина становится свиноматкой. А именно это меня ждет в браке с Гришей. Пока лучше чужого понянчу. Тогда есть хоть малейший шанс, что Гриша найдет другую, а я когда-нибудь смогу. На глаза попадается Демьян со своей свитой. Идут в столовую в развалочку. Последние деньки в школе расслабили всех. Даже предстоящие экзамены не кажутся чем-то страшным. Тем более, если все уже знаешь. Я уверена, что Демьян, как обычно, зацепит нас с Гришей. Но сегодня он проходит мимо, даже не дав Рязанцеву сказать обо мне что-то лестное. Да, Рязанцев обижен, ведь он целую неделю звал меня за школу, чтобы заняться сексом. И, о боже, я не согласилась. Нет, я не фригидная. Порой я ощущаю это внутри себя. Влечение, желание. Но точно не по отношению к этому белобрысому придурку. Но и страх забеременеть будет держать меня довольно долго, подальше от любых мужских особей. Даже от Гриши. Занятия, наконец, заканчиваются, и я бы уже пошла на автобус, но мне становится интересно, сдержит ли свое слово Демьян. Я уверена, что нет. «Так, но мы сейчас сделаем перестановку партнеров. Пытается решить проблему завуч, смотря на Гришу с разбитым лицом и перевязанной рукой. На Милену, что королевой сидит со своими костылями. «Демьян, возьми тогда!» Ну, чё расселась? Он уже возле меня, а в актовом зале, кажется, воздух становится заряженным. Я никогда не привлекала столько внимания. Я никогда не была в центре. Старалась быть незаметной. Видишь, все ждут. «Демьян, ты...» Милена открывает рот и просто роняет челюсть. Остальные тоже, кажется, будут ее искать скоро. А я... Я просто ощущаю, как по венам ток бежит. Как впервые за много лет в школе тело наполняется адреналином и удовольствием, что такой, как Демьян, предпочел Милене меня. И, откровенно говоря, на мотивы при этом плевать. И дело даже не в том, что Демьян шикарно двигается, словно ветер в ночи. Просто танцуя одна дома своим партнером, невольно я всегда представляла его. «Чебрец!» «Да иду, иду!» Вкладываю руку в его и в прыжке поднимаюсь с кресла. Чувствую в спину тяжелые взгляды Гриши и Милены. Но все свое внимание обращаю на Демьяна, который, уверена, будет полностью вести в этом танце. Да и в любом танце.